Глава 8. Следующим утром наши покои напоминали собой выездной штаб Королевской службы безопасности. Отец с герцогом засели в кабинете и слушали донесения людей Морона, записанные на магический артефакт. Полезная вещь, если не хочешь привлекать к себе лишнего внимания. А еще, насколько я знала, личная разработка его светлости. Агенты передавали ему сведения из любого места и в любое время, и он всегда получал их оперативно. Наблюдения, отчеты о передвижении гостей, подмеченные странности в поведении и ненароком оброненные фразы. Мужчины слушали артефакт вот уже 2 часа. Я, сидя в гостиной с книгой, тоже периодически прислушивалась к голосам, раздававшимся из кабинета. Удивительно, но полог тишины они ставить не стали. Значит ли это, что меня взяли в дело? И я теперь тоже вроде как участвую в расследовании. «Пока ничего интересного», — вынес свой вердикт Моран, выключая артефакт. «Разговоры о праздниках и приезде короля, сплетни, обсуждение перспективных новинок сезона». Он усмехнулся, явно имея в виду себя. «Маленькие и большие человеческие трагедии, свойственные людям. Угадать, кто преступник и кого он выберет следующей жертвой, сейчас невозможно. Что скажете, лорд Эдвард?» «Боюсь, мне тоже пока нечем порадовать». Я поняла, что отец сейчас покачал головой. «Ничего необычного я не почувствовал, хотя вчера пообщался практически со всеми гостями. Либо преступника вообще нет в замке, либо, что более вероятно, он умеет закрываться от нас щитами». Я отложила книгу в сторону, заинтересовавшись его словами. «То есть вы думаете, что это все же менталист? Мои аналитики с большой долей вероятности спрогнозировали именно такой вариант при оценке его личности?» «Нет, я так не думаю. Моя интуиция говорит, что здесь что-то другое, и все гораздо сложнее, чем нам кажется». Мужчины ненадолго замолчали. Я тоже обдумывала услышанное. «Ментальная магия? Страшное оружие в руках преступника. Уметь проникать в мысли другого, внушать то, что нужно тебе. Заменять собственное сознание чужим или наоборот, вытаскивать из глубин памяти самое сокровенное. Я знала, что сами менталисты тщательно скрывали свой дар, навешивая на себя всевозможные щиты, за которые не пробиться таким же, как они сами, потому что слишком хорошо знали, чем это чревато. Знали и то, что все они стояли на учете в Королевской службе безопасности с пометкой в личном деле «Потенциально опасный дар». «Неужели наш преступник – один из них? Но какова его цель?» Если это банальная кража, он мог бы просто попросить отдать ему драгоценности, а после внушить, что лорд или леди их потеряла, заложила в ломбард, подарила первому встречному. Нет, дело явно в чем-то другом. Насилие? Нет, снова не сходится. Пропадали ведь и мужчины, и женщины. К тому же менталист запросто мог убедить жертву в том, что она сама желала его близости. «Я тоже думаю, что аналитики ошибаются. Вот почему мне так нужны ваши способности интуита в этом деле, лорд Эдвард», — донёсся голос Девера. «Особенно меня беспокоит то, что все пропавшие обладали сильным уровнем дара, практически запредельным. Мы пока не смогли понять, что это может означать. Ведь дар нельзя отнять, нельзя подарить. Он дается по праву рождения. Если бы речь шла только о похищенных женщинах, я бы предположил, что преступник удерживает их где-то, желая получить наследника с даром высокого уровня», — продолжал герцог. «Но он похищал и мужчин. Магические эксперименты по созданию человека со сверхспособностями? Ведь пропали 2 мужчин и 2 женщины. Все молодые», предположил отец и выглянул из кабинета. «Кайли, тебе лучше уйти к себе. Эта тема не для девичьих ушей. Не думай, что ваша дочь упадет в обморок от того, что мы здесь обсуждаем», раздался насмешливый голос Девера. «Если уж она не испугалась волков...» «Вот же герцог, дались им эти волки. К тому же она может быть нам полезна». «Как-как?» «Беру свои слова обратно». «Кайли не будет принимать участие в расследовании. Это не обсуждается», – отрезал отец. «Она здесь исключительно потому, чтобы я всегда знал, где и с кем она находится». Я потупила глаза. Я ведь так и не рассказала отцу о вчерашней встрече с Винсентом. «Конечно, не будет. Леди не пристала участвовать в работе Королевской службы безопасности». Баллы герцога в моем личном рейтинге вновь стремительно поползли вниз. Вот значит как, да? Но Кайли, как я успел заметить, умная и довольно решительная девушка. Возможно, она тоже что-то заметит. Я ведь не ошибусь, предположив, что она мечтает помогать вам, лорд Эдвард, как истинная дочь своего отца. Голос Моррена стал вкрадчивым. «Наверняка уже помогает, делясь своими наблюдениями. Большего нам и не нужно. Согласны?» Я хмыкнула про себя. «Что может быть лучше для любого отца, чем похвала его дочери?» «Пусть так», — отец усмехнулся, явно подумав о том же. «Кайли, ты все слышала?» «Да, отец». Я показалась в дверях кабинета и невольно смутилась, наткнувшись на сверкающий ледяной взгляд его собеседника, изучающий мое лицо. «Если я что-то замечу, то сразу же расскажу». «Любые мелочи, которые покажутся тебе странными, неправильными, не поддающимися объяснению или логике», перечислял отец. «Все, что тебя удивит или поставит в тупик. Даже то, что промелькнет на краю сознания. Используй свою интуицию». Я кивнула, понимая, что едва заметная запинка была вызвана тем, что он хотел сказать силу. Отец знал, что она чем-то сродни его дару интуита, а, возможно, и сплелась с ним в единое целое при моем рождении. Но он также не хотел, чтобы об этом знал герцог, чтобы Королевская служба безопасности или сам король использовали мой дар. А такие случаи прежде бывали, я знала. Ведьмы служили королям. Правда, последний раз такое случалось пару веков назад. «Слишком много совпадений», – прошептал внутренний голос, и я была с ним полностью согласна. У меня было ощущение, что меня, как ведьму, умело заманивают в заранее расставленную ловушку. Снятый полог тишины в отцовском особняке. О, я уверена, что это было сделано специально. Такой демонов-педант, как герцог, никогда бы не допустил подобной оплошности. Плавное подведение отца к тому, чтобы я оказалась в замке и желание помочь мне остаться. Невысказанное, но угадывающееся по его поступкам. Знать бы еще почему, что он задумал. Ответа на этот вопрос пока не было, и я временно отодвинула его в сторону, ликуя от того, что стану помощницей главы Королевской службы безопасности, пусть и тайной. Леди тоже в деле. Вторая половина дня закружила меня в хлопотах. Ведь сегодня должна была состояться первая из двух главных ночей праздника Новогодия – Серебряная. Ее называли так потому, что в эту ночь было принято выходить на улицу, когда легкий морозец румянит щеки, вокруг мерцает усыпанный алмазной пылью снег, а над головой, на черном бархате неба, видны огромные серебристые звезды. Джейн приготовила для меня пышное платье серебристо-голубой парчи, похожее на морозные узоры, теплый плащ и сапожки, и теперь украшала гостиную пушистой зеленой гирляндой, раздобытой у магов-декораторов. «Ах, леди Кайли, я так рада, что мы встречаем новогодье в замке!» Она уже повесила на гирлянду крошечные шарики и теперь взялась за колокольчики. «Да? Почему?» «Но как? Здесь столько новых людей и вообще!» Джейн потупилась, а я лукаво улыбнулась. «И симпатичных молодых людей ты хотела сказать?» Джейн покраснела, а я лишь покачала головой. За ее благоразумие я не беспокоилась, но в одном моя служанка точно была права. Новых людей слишком много. И если я выпытывала у нее информацию про графиню Сесиль, кто-то может также выпытывать и у нее про меня, и моего отца. Или, скажем, про герцога, который заходит к нам слишком часто. Пожалуй, стоит переговорить с отцом». Спустя несколько часов я стояла на улице возле замка, держа в руке маленький магический фонарик. Еще одна добрая традиция новогодия. Серебристый огонек в нем прыгал, желая поскорее выбраться наружу. Но я не спешила его отпускать. Все ждали прихода короля. Наконец, его величество Конор показался из дверей, встав на ступенях, чтобы его было лучше видно собравшимся. В наброшенном на плечи тяжелом плаще с пушистым меховым воротником он казался не обычным человеком, а каким-то варваром, огромным, безжалостным и опасным. Картину довершали черные волосы, разметавшиеся по широким плечам. Герцог, возникший за его спиной, даже не потрудился надеть на себя верхнюю одежду, чем вызвал слаженные восхищенные вздохи дам. Я лишь мысленно закатила глаза. «Сегодня мы отмечаем главную ночь в году», – раздался громогласный голос короля. «Серебряную ночь, венец новогодия. Наши предки верили, что ее волшебство столь сильно, что способно открывать врата между мирами, соединяя их в единую нить бытия, что боги в эту ночь смотрят на нас, своих детей, отмечая своей искрой самых достойных, соединяя их навсегда». Король замолчал. Мы тоже молчали, ожидая, что он скажет дальше. Все знали, что этой ночи приписывали особые свойства. Такова была традиция праздника – верить в чудеса. Я тоже в детстве верила, что меня навестит волшебница из другого мира, даровав что-то особенное. «И несмотря на то, что я не волшебник…» Я вздрогнула, когда король невольно повторил мои мысли, а леди и лорды вокруг засмеялись, увидев редкую улыбку на лице короля. «Я каждый день делаю все, что в моих силах, на благо Айвитании и ее жителей. Надеюсь, у меня получается». Окружающие захлопали, и король сошел со ступенек, встав вместе со всеми. Я заметила, что в его руке тоже был фонарик. Герцог спустился за ним, плавно, с ленивой грацией хищника. «А сейчас время загадать духом новогодия наши самые сокровенные желания». С этими словами его величество открыл свой фонарик и выпустил из него огонек, тут же устремившийся в небо. «Интересно, какое желание он загадал?» – невольно подумалось мне. Его примеру последовали другие гости, и вскоре я завороженно всматривалась в небо, на котором засияли новые серебристые звезды. «Выпускай, Кайли, и не забудь желание!» – отец улыбался мне. Кивнув, я повернула защелку, но выпускать огонек не спешила. Желание. Что загадать? Каждый год я просила духов лишь об одном – здоровье отцу. А еще просила их отыскать душу моей мамы, где бы она ни находилась, и передать, как сильно я люблю его, как скучаю. Наивное детское желание, но я не хотела нарушать эту традицию. Вот и сейчас загадала снова и лишь в последний момент добавила: «Пусть все будет хорошо». Не знаю, что я имела в виду. Может быть, загадочное преступление, из-за которого мы оказались в замке, или мою помолвку с Винсентом, закончившуюся так некрасиво. Зато я точно знала, когда огонек устремился ввысь, перед внутренним взором вдруг возникли глаза. Пронзительные, завораживающие, голубые. Глаза его светлости герцога Морана де Вера. Слышался перезвон хрустальных фужеров и гул голосов. Слуги разносили игристое вино, умело лавируя среди нарядно одетых гостей. Пары кружились в центре огромного бального зала. Я отошла к огромной наряженной елке и теперь всматривалась в свое отражение в большом золотом шаре, используя его вместо зеркала. «Выгляжу вроде бы неплохо, только румянец на щеках после мороза слишком яркий, и глаза горят лихорадочным блеском с проблесками багрянца. Странно, так быть не должно». На миг показалось, что сзади мелькнула какая-то смазанная белая тень, устремившаяся ко мне, и я стремительно обернулась, За спиной никого не было, значит, показалось. Лишь сердце продолжало колотиться, как сумасшедшее, и сила почему-то нервничала. Как будто она почувствовала что-то в последний момент. Но что? «Кайли!» Передо мной вдруг возник тот, кого я хотела видеть меньше всего. Да что там, вообще не хотела видеть, а говорить уж тем более. «Винсент!» «Нам нужно поговорить. Ты позволишь пригласить тебя на танец?» Маркиз коротко поклонился мне, как того требовал этикет. «Надо же, какой чопорный! Вчера, помнится...» «Стоп, Кайли, стоп!» «Не думаю, что в этом есть смысл!» Я сделала плавный шаг назад. «По-моему, тебе стоит пригласить графиню Сесиль. Вы же оба свободные люди!» Я мило ему улыбнулась. «Ну, как смогла». «Злишься?» Безошибочно констатировал маркиз. «Поверь, дорогая, Сесиль для меня ничего не значит. Винсент, кажется, решил, что сможет вернуть меня. После всего, что я видела между ними только вчера, он серьезно считает меня законченной дурой? А может, всегда считал, как и других своих женщин? Похоже на то». Я смотрела на мужчину, стоящего сейчас напротив. Элегантный, холеный, как и всегда. Худощавое лицо с тонкими аристократическими чертами, безупречной манеры и внимательный, пристальный взгляд светло-серых глаз, которые сейчас не показывали ничего. Неужели когда-то мне казалось, что я вижу в них, если не любовь, то хотя бы заинтересованность, желание? «Между нами все кончено, Винсент, нам не о чем говорить», сказала я и развернулась, намереваясь уйти. «Стой!» Маркиз перегородил мне дорогу. «Леди Вудвилл, у вас все хорошо?» Рядом раздался низкий бархатный голос, за которым скрывалась едва уловимая угроза. «Не мне, Винсенту». «Откуда он тут взялся?» «Благодарю, ваша светлость, все хорошо». Я снова сделала попытку уйти, но не тут-то было. «Представите нас!» «Маркиз Винсент Квинси, его светлость – герцог Моррен-де-Вер», нехотя произнесла я, совершенно не понимая, зачем главе королевской службы знакомиться с Винсентом, разве он в числе подозреваемых? «И он, и его дружок, и Сесиль», – прошелестел внутренний голос. «Плохой из тебя королевский дознаватель. Герцог же сказал, что пригласил в замок тех, кто присутствовал на балах, где исчезали люди». «Точно!» «Знаменитый маркиз Квинси!» Герцог окинул Винсента нечитаемым взглядом, и губы его изогнулись в легкой улыбке. «Рад познакомиться с вами!» «Как он там сказал? Он рад?» «Боюсь, его радость для Винси Квинси ничем хорошим не закончится. Слишком уж хищной выглядела улыбка герцога, и пристальным был его взгляд».